Глава 12. На краю пропасти. Павел Панютин со дня свадьбы Груни не находил себе нигде покоя. Тосковал, худел и ходил как человек, утративший нечто, составлявшее всю цель его существования. Действительно, в Груни он терял все. С самого детства никто не следил за ним, не указывал ему дороги, не направлял его мыслей. Он рос, играл, учился, скучал, терпел нападки от людей, озлоблялся. Его ласкали и бронили, лечили от недугов и наказывали за лень. Но ни один человек не сумел или не счел нужным заглянуть в его душевный мирок. Но было одно существо, которая никогда не успокаивалась на том, что Павла тогда-то наказали за лень и спешила помочь ему приготовить трудный урок или решить непонятую мальчиком задачу. Это существо не считало прописанного доктором лекарства вполне достаточным для выздоровления Павла, когда он хворал, но оно проводило дни у постели больного. Старалась угадать его желания и облегчить его бессонные ночи своими нежными речами, своим желанным присутствием. Все отношения этого существа к Павлу были проникнуты и согреты истинным чувством нежной любви, и потому каждая мелочь из этих отношений оставила неизгладимый след в сердце впечатлительного юноши. Он равнодушно, почти небрежно принимал дорого стоящее благодеяние Крижова, не умилялся, получая от него хороший стол, уютную и мило обставленную комнату, отличную одежду и другие необходимые для жизни вещи. Он как будто считал исполнение всех этих благодеяний обязанностью доброго старика. Но на его глаза навертывались радостные слезы. Он становился весел и счастлив на несколько дней. Он прыгал, как дитя, когда доброе существо, пригревшее любовью его сиротствующую душу, дарило ему в день его рождения какой-нибудь ничтожный по цене кошелек своей работы. «Милая, милая, ты не забыла этого дня!» — в восторге восклицал мальчик, без счету целуя руки своего доброго ангела-хранителя, своей названной сестры. Во время его недугов Крижов тратил десятки рублей, зывая нескольких докторов, покупая множество дорогих лекарств, но Павел не благодарил благодетеля за это, точно сознавая, что тот стал бы лечить и собаку, если бы она захворала, и не дал бы ей беспомощно выть от боли. Но, едва владея ослабевшими в болезни руками, он протягивал их, заслышав ночью знакомую воздушную поступь. И когда на край его постели садилось легкое, одетое в белое платье, существо, тогда ему вдруг становилось и сладко, и отрадно. И, кажется, никакие лекарства не могли помочь ему так, как помогала близость этого дорогого друга. «Ты моя сестра, ты моя мама», — шептал он, обвивая исхудалую рукою стройную талию девушки. «Если бы так вся жизнь прошла», — шептал он еще тише, впадая в забытье. Ему становилось лучше. Крижов удивлялся искусству докторов, заставлял Павла благодарить их за выздоровление, а глаза юноши, полные выражения святой признательности, обращались совсем в другую сторону и ловили взгляд той, которая одна могла спасти его жизнь. Так постепенно в маленьком душевном мирке Павла возникла и развилась эта привязанность. С каждым годом, чем яснее сознавались обиды, чем труднее становилась работа, чем скучнее делалось бесцельное прозябание среди памятников древности, тем более крепла эта привязанность и, наконец, превратилась в страстные, болезненные чувства, превратилась в манию, в идею фикс, навязчивую идею. поглотившую все мысли, все стремления, все существо юноши. Он мечтал, как будет счастливо, как будет гордиться Груня, если он выйдет из гимназии с медалью, и учился отлично, был первым учеником. Он знал, что Груня любит кататься летом в кабриолете и старался наловчиться управлять лошадьми. Он полагал, что Груня скоро станет выезжать на балы и развивал свою ловкость, чтобы она могла сказать, что с ним приятнее танцевать, чем с другими. Он, воспитанный на рыцарских сказках и романах, замечал, что Крижов дряхлеет. Ему казалось, что недалеко время смерти старика, и он заботился о развитии своей физической силы, чтобы быть защитником Груни. Во всем она. Побуждение к деятельности. Ее счастье — цель жизни. И никто никогда не заметил этого. И никто никогда не указал ему ни других побуждений, ни других целей. И все это делалось им потому, что Груня — любимая и любящая сестра. И не более, так, по крайней мере, полагал сам Павел. Впервые понял он, хотя и смутно, и степень своих чувств к названной сестре, и их характер в тот скорбный вечер, когда она объявила ему о предстоящей своей свадьбе с Обносковым. У Павла в этот вечер точно что-то оборвалось в сердце. До сих пор он до того был удовлетворен своими отношениями к Груне, что никогда даже и не думал о каком-нибудь изменении в их будущем. Ни разу не представлялось ему, что Груня выйдет замуж. Ни разу не мечтал он, что он сам может быть ее мужем. Он любил так чисто, так платонически, как может любить или, лучше сказать, обожать чистая натура на 18-м году жизни. Но первое слово о замужестве любимой девушки вдруг пробудило тоску, злобу, ревность. Однако ни одной грязной и пошлой мысли не было еще в голове. Ни разу еще не представлялось Павлу, что он мог бы стать на место Обноскова. Нет, ему просто хотелось сохранить прежнюю жизнь, прежнюю сестру, живущую рядом с ним, не считающую родным никого, кроме его, Павла и старика отца. Но вот приехал Обносков. Первый поцелуй, первая ласка жениха вдруг перевернули все в груди и голове юноши. Он сознал, что братское чувство прошло и заменилось новым чувством, чувством страсти. Начались бессонные ночи с бредом наяву. Явилось стремление бежать куда-нибудь далеко-далеко, чтобы не видеть ни Груни, ни ее жениха, не слышать, не читать о них. В деревню!» — мучительно восклицал Павел, шагая по своей комнате и крепко сжимая руками пылающую голову, как будто из желания сдавить этот мозг, уже богатый юношеским воображением. Вот и деревня. Вся в зелени лесов и полей. Чудные картины бодрой жизни и спокойствия природы встречаются повсюду. Птицы ли в густом лесу поют? Пасется ли при блеске яркого дня мирное стадо коров на пастбище? Несется ли с веселым ржанием табун лошадей, стуча копытами в вечернем затишье? Во всем довольство своей долей. Все как будто чувствует себя на своем месте. И среди этой благодати не нашел своей доли счастья только человек. Бедный, оборванный люд, пришибленный с детства судьбою, усиленным трудом добывает свой хлеб. Грязные, мозолистые, тут и там искалеченные руки не отдыхают с утра до вечера от работы. На загорелых, изнуренных лицах, облитых потом, виднеется недовольство, несчастье, но врезались следы тупой покорности и холодной безнадежности. И вот Павел чувствует впервые свое полное одиночество. Безучастный мир и яркий блеск природы не веют на него отрадой. Изнуренный народ вызывает его сожаление, но Павел не понимает, как может обтерпеться человек до такой безропотности. И ему становится дикою эта безмолвно покоряющаяся судьбе масса. Он понимает, между прочим, что и ей показалось бы не менее диким душевное горе, горе сытого, обутого, одетого, полного сил и молодости человека. Они не поняли бы, а смеяли бы друг друга и были бы правы каждый в свою очередь. Итак, полное одиночество. Теперь Павла ни волнение душит, ни тоска сосет, ни злоба будет от сна, нет. В нем какое-то новое чувство, чувство пустоты. Кажется, все живое смотрит на него без участия, или, вернее сказать, совсем не смотрит на него, точно его нет на свете. А ведь и точно, не будь меня, на свете ничего не убавилось бы. Как не убавилось бы ничего со смертью Крижова или Обносского, думается ему, и он понимает, что эта мысль верна и что люди правы, не замечая его. Он пробует мечтать о будущем, но мысли не клеятся, и он сознает, что ему не о чем мечтать. Не все ли равно ему, что с ним будет? Чем он будет? Его самого не манит еще никакая деятельность. Да он и не знает в сущности какой-нибудь деятельности. Цели у него также еще нет. Быть доктором хорошо. Ну, лечить людей буду. Быть адвокатом тоже недурно. Буду защищать подсудимых. Быть технологом, и это можно. Буду строить машины для перевозки, для прокормления людей. И все-таки никому не будет до меня дела, как никому нет дела до Крижова, до Обносского, до всех встреченных в жизни личностей. А давно ли у Павла были и побуждение, и цель для жизни? Попробовал юноша читать. Стихи все воспевают природу, лунные вечера и ночи, описывают восторги дружбы, оплакивают разлуку с ним, славят ее, воспевают блаженство, безумие и муки любви. Романы и повести тоже полны прелестями дружбы и восторгами любви. Герои имеют друг друга, они блаженствуют, они имеют милую, цель их жизни достигнута. Они на земле видят рай. Умирает их друг, они не находят отрады на земле. Покидает их возлюбленная, они умирают. Дружба, любовь, семья — вот все цели жизни, вот все ее мотивы. У Павла не было ни друга, ни милой, ни семьи. Он сознавал и без книг, что его цель жизни утратилась, и незачем ему было еще бередить свои раны и подтверждать свое скорбное убеждение. И стоило ли для таких жалких истин писать книги? Он бросил книги, и снова кругом и внутри его была пустота, пустота, одна страшная пустота. Кто бы вы ни были, мой читатель, вспомните свои юношеские годы и не бросайте камня в моего искалеченного героя. Он простое повторение вас самих. И вас в школе научили географии, истории, математике, латинскому и греческому языкам и множеству других наук и языков, и выпустили на волю. Для какой цели вы вслед за своими родителями считали пригодными все эти знания? Если вы были пустым юношей, вскормленным страстными к чинам и деньгам людьми, то вы мечтали кончить курс в высшем учебном заведении, сделаться чиновным человеком, приобрести значение в свете и нажить состояние на радость любимым отцу и матери, потом жениться на богатой и прекрасной женщине, зажить мирно и широко, воспитывая детей, и только. В этом состоял весь пошлый идеал вашей жизни, сытый, мирный, спокойный. если вы были хорошим товарищем и запаслись с детства двумя-тремя друзьями, то к этому идеалу прибавлялось счастье этих двух-трех друзей. Если у вас сверх того уже успела вспыхнуть любовь на школьной скамье, то к идеалу прибавилось еще одно желание — жениться непременно на царице своего сердца и доставить ей блаженство, равняющееся вашему собственному счастью. Дальше этого не могло идти ваше желание. Член семьи, и не более по рождению, вы могли только желать быть членом семьи и в будущем. Но если слепая судьба отнимала у вас одну за другою все эти немногочисленные личности, тогда что оставалось у вас? Кого вы могли надеяться порадовать своим успехом? Для кого вы могли желать трудиться? Для чужих, безучастно смотрящих на вас людей? Нет. Изломанные утратами всего близкого, вы опускали в отчаянии руки и проклинали эту безучастную холодную толпу, а она, состоящая из личностей такого же развития, как вы, или проходила со своими семьями, со своими друзьями, не обращая внимания на вас, или давила вас с помощью этих семей и друзей, швыряя в вас грязью, как в лишнего человека, занимающего клочок земли и частицу богатства, отнятые у нее. Как член своей семьи, вы с колыбели были врагом всех других семей, а эти семьи, в свою очередь, враждебно относились к вам. Никто никогда не разъяснял вам в золотую пору детства, что прежде чем сделаться членом в своей семье, вы сделались гражданином, членом обширной, неумирающей семьи, общества. Только оно могло дать средства вашим родителям за их услуги ему, обзавестись своим домом и воспитать вас. Только оно, а не ваши родители, могло приготовить для вас школу. Только оно могло обещать вам в будущем и чины, и богатство, и возможность семейного счастья. Но для того, чтобы оно могло, не делая несправедливости, дать вам все эти блага, оно требовало вашей службы, вашей помощи, вашей любви к нему. Одним словом, всего того, чего требовала и ваша частная семья. Но люди озлобленно ратуют на словах против эгоизма, стремятся убить речами этот неискоренимый, прирожденный инстинкт, и в то же время всеми своими поступками делают в детях этот инстинкт только еще более грубым и бессмысленным, тогда как направленный ко благу, он мог бы быть началом всякого добра. Дети самых честных людей, чуть не с пелен, приучаются мечтать о своих чинах, о своем богатстве, о своей благотворительности, о своем счастье с любимым другом, с любимой подругой, с милыми родными, но никогда не научат ребенка тому, что это счастье может явиться только тогда, когда мы заслужим его от общества, что общество не должно ничего давать нам, если мы ничего еще не заслужили, что даже самая хвалимая благотворительность наша есть только грустное свидетельство нашего непонимания роли гражданина. Гражданин не может быть благодетелем, как не может быть семьянин благодетелем своих отца, матери и детей. Наша помощь ближнему есть просто служба, ради которой нас не выталкивают вон из общества и считают его членами. Если бы нас научили с пелен любить общество и считать себя прежде всего его членом, то никогда в жизни мы не потеряли бы жажды жить, никогда не осиротели бы, никогда не спросили бы себя, для чего я буду работать? Для того, чтобы умереть незамеченным, нелюбимым, одиноким? Не было бы счета нашей родне, не было бы числа нашим друзьям, не было бы границ нашей деятельности, и никогда не знали бы мы, что значит скука, отчаяние и бесцельность жизни. Теперь же, состоя на службе, вы видите первых своих врагов в сослуживцах, как в людях, перебивающих у вас выгодное место. Делаясь простым работником, вы видите врагов в ближайших к вам работниках, как в людях, могущих получить от хозяина большую плату, чем получаете вы. Являясь проповедником известных идей, писателем, вы топчете в грязь именно тех, кто проповедует ваши идеи. Вы видите в нем человека, могущего стать выше вас по своему значению. Служба, труд, идеи — это все только средство для вас достигнуть личного, узенького, подлого счастья для себя и для своей семьи. Прошло для Павла тяжелое лето, наступила осень и время поступления в университет. Это не было началом студенческой жизни, а просто хождением на лекции, мало интересовавшие Павла, и среди которых он узнавал иногда и такие вещи, что не следует ни под каким видом читать Милля, и что нимфа Эгерия помогла Нуме Помпилию при составлении законов. Джон Стюарт Милль, 1806-1873 год, английский философ и экономист. Нума Помпилий, конец VIII – начало VII века до нашей эры, легендарный римский царь, славившийся справедливостью и мудростью. Эгерия – в римской мифологии богиня, помогавшая по преданию Помпилию в установлении в Риме религиозных обрядов и проведении различных жертвоприношений. Что в Петербургской губернии есть годные земли, продающиеся по 50 копеек за десятину, что смертная казнь необходима и что законы составляются для подданных, а подданными называются люди, обязанные повиноваться законам и так далее. Слушая среди многих полезных сведений и подобные диковинки, он охладел ради этих диковинок и к полезным знаниям. И скучал. Сотни студентов, между тем, ходили по университетским коридорам отдельно, поодиночке, как монахи в монастыре, углубленные в созерцание. Между ними, кажется, не было и не могло быть ни малейшей внутренней связи. Если где-нибудь сходились три человека, то они спешили тотчас же разойтись, завидев начальство. Общие толки поднимались только по поводу составления литографированных лекций, и эти толки оканчивались резкими и грубыми ссорами, так как дело шло о приобретении лишней копейки бедняками, знавшими, что товарищество не поможет и не имеет возможности помочь им, если они будут голодать. Не привыкший без того к товариществу, Павел при этих жизненных условиях еще менее находил возможности сблизиться с кем-нибудь из студентов. Ему было скучно в этих стенах, среди этой отчужденной толпы, как бывает скучно какому-нибудь юному конторщику в немой, как могила, конторе за перепиской непонятных и противных бумаг, от которых конторщик видит, может быть, пользу хозяину, но никак не себе. Невеселее было и дома, единственный дом, где мог Павел встретить общество, был дом Груни. Но именно сюда-то и старался как можно реже заглядывать юноша. Он не сердился на Груню, но ему было тяжело видеть ее, если она казалась счастливой и веселой. Ему становилось еще тяжелее, если она являлась опечаленную и несчастную. Да и сама она старалась избегать встреч и разговоров с ним. У нее на это были свои основательные причины. Она боялась разжигать любовь Павла и хотела, чтобы время охладило эту страсть. Она смущалась, ожидая расспросов юноши о ее счастье, так как перед этим юношею она не могла ни за что на свете солгать и описать небывалое блаженство своего настоящего положения. Она трепетала от страха, что первая откровенная беседа откроет ему в настоящем свете ее скорбную жизнь и отнимет у него возможность спокойно заниматься, подтолкнет его, может быть, на какой-нибудь необдуманный поступок, который без всякой пользы для кого бы то ни было из них сразу может открыть глаза и ее мужу, и ее отцу. Вообще в отношениях молодых людей проглядывала какая-то застенчивость и стремление отдалиться друг от друга, и здесь чувствовалась пустота. В одной из редких появлений Павла в доме Обносковых мы слышали его разговор с кузеном Пьером. Этот разговор еще более уяснил Павлу, как скверно его положение, как важен для него недостаток товарищей и друзей. Но Павел не поспешил воспользоваться знакомством кузена Пьера и не пошел к нему. Он, напротив того, еще упрямее затворился в одной из келий Крижовского монастыря среди памятников отжившего мира. Пустота в душе и пустота кругом делались между тем все страшнее и страшнее. В одни из дней непроходимой скуки, когда Павел лежал с книгой на постели и не участвовал мыслью в чтении, в его комнату шумно отворилась дверь. «Вхожу к вам, милый послушник, без позволения игумена», — засмеялся кузен Пьер, показывая два ряда белых зубов. «За это не будет выговора?» «Нет», — ответил Павел, поднимаясь с кровати и бросая книгу в сторону. «А выходить из монастыря вы можете, не дожидаясь благословения отца игумена?» — шутил кузен Пьер, здоровая с ним. «Могу. Ну и отлично, потому что я хочу вас сегодня похитить отсюда». «А у вас тут все по-старому», — осмотрелся кузен Пьер кругом. «Все памятники приросли к месту и находятся налицо». «Куда же им деваться?» — с досадою пожал плечами Павел. Точно он желал, чтобы все эти древности провалились сквозь землю. «Да-да, куда им деваться? На обыкновенные кладбища хоть воры забираются, воруют разные бронзовые крестики, а ваш монастырь даже и от воров-то каменную стеною отгорожен. Однако одевайтесь и поедем». «Я сегодня, право, не расположен никуда ехать. Вздор, вздор!» — зачастил кузен Пьер. «Уж вы потому должны ехать, чтобы загладить свою невнимательность ко мне. Я вас звал к себе, а вы в течение 2 недель не хотели найти свободные минуты на посещение и даже скрылись из дома Обносковых, чтоб не видать меня». «Право, я этого не имел в виду», — начал с смущением Павел, совсем не привыкший к шуткам кузена Пьера. «Пожалуйста, не отговаривайтесь», — с поддельной серьезностью говорил кузен Пьер. «Но, видя, что вы не являетесь туда для избежания встреч со мною, я, конечно, мог прийти к тому заключению, что мне должно оставить дом Обносковых, так как посторонний человек не должен быть причиной разрыва между близкими родственниками. Согласитесь, что вы должны убедить меня, что вы не из-за меня не бываете у родных». «Поверьте мне», — начал оправдываться Павел, совершенно не понимая, насколько серьезности и насколько шутовства заключалось в речах кузена Пьера. «Ну-ну, отговорки в сторону и одевайтесь», — командовал кузен Пьер. «Я сяду спиною, чтобы не стеснять вас». Кузен Пьер действительно уселся спиной к Павлу. Тот стал одеваться. Но пробыть 5 минут в одном и том же положении было не в характере кузена Пьера, а потому через минуту он не только сидел лицом к Павлу, но даже мешал ему одеваться, стоя перед самым его носом и жаром объясняя ему, что проводить молодые годы в такой обстановке, в таком одиночестве, нелепо и непрактично, что нужно жить полной жизнью и знакомиться с тем обществом, которому скоро придется служить. Затем следовали описания какого-то блестящего маскарада, далее речь перескочила к кобыле графа Родянки, помявшей какую-то нищую на Невском. От этой кобылы был сделан скачок к одной из заезжей наездницы, которую подавали где-то во время десерта. Анна Тюрель. Наконец Павел, стыдившийся одеваться при кузене Пьере, красневший от цинизма его рассказов, был одет.